Обрубить хвост. Дама, вошедшая в мое сыскное агентство, являлась идеальным клиентом. Она была богата, растеряна и взволнована. О богатстве свидетельствовал бриллиантовый гарнитур из трех предметов — кольца, кулона и серег. О растерянности — ее наспех наложенный макияж, о взволнованности — быстрая, задыхающаяся речь. «Это детективное агентство «Павел»?» Я поклонился. «Павел Синичкин, к вашим услугам». «Вы должны помочь мне. Я не постою за расходами. Очень прошу, пожалуйста». «Слушаю вас внимательнейшим образом». Размеренно, дабы успокоить потенциальную клиентку, произнес я. Затем крикнул, чтобы за перегородкой меня расслышала Римка, моя секретарша и единственный помощник. «Два кофе!» «Нет-нет», — испуганно проговорила дама. «Никакого кофе». И добавила, «у меня всего несколько минут». «Кофе отменяется!» — прокричал я Римке и навострил ручку. «Не надо. Не надо ничего записывать. Все очень легко, вы и так запомните». «Слушаю». «Дело самое банальное. Понимаете, мой супруг ужасно ревнив. Страшно, патологически ревнив. И он устроил за мной слежку». «У него есть основания для ревности?» Я взглянул ей прямо в глаза. «Боюсь, что да». Она ответила мне столь же твердым взглядом. «А что вы от меня хотите?» — усмехнулся я. «Организовать слежку за ним?» «Нет-нет», — торопливо сказала она. «Дело в другом. Я попросила бы вас помочь оторваться от его слежки. У меня уже назначена встреча с другим человеком. Я не могу, да и не хотела бы перенести или отменить ее. Поэтому я прошу вас, помогите мне сбежать. Сбежать так, чтобы мужнины сыщики ничего не заметили. Чтобы они думали, что я нахожусь дома. Я заплачу вам. $1000, надеюсь, хватит?» «Когда состоится ваша встреча?» «Послезавтра». «Где?» «Вы беретесь помочь мне?» «Да, берусь». «Тогда я скажу это завтра, ладно? Я заеду к вам сюда же буквально на несколько минут, а вы за это время сможете организовать все, чтобы, как это называется, обрубить хвост?» «Люди, следящие за вами, знают, что вы пришли ко мне?» Она пожала плечами. «Ну, они знают, что я вошла в это здание, но в нем, кроме вашей, еще штук 30 контор. Мало ли, в чей офис я приехала». «Окей. Ваш адрес?» «Металлургическая, 30, квартира 6, второй подъезд». «Вы работаете?» «Да». «Где?» В одном учреждении». «Как оно называется? Где находится?» «Ах, ну какая разница?» Дама потеряла терпение. «Сегодня четверг, завтра пятница, послезавтра суббота. Встреча произойдет послезавтра. После этого мы с вами расстанемся, надеюсь, навсегда. Зачем вам знать, где я работаю? Не понимаю. Я же ясно сказала, моя встреча состоится в выходной. Вот прошу вас, возьмите аванс, а мне, извините, пора идти». Она положила на мой стол 5 100-долларовых купюр и резко встала. «Мое свидание в субботу в 14:00. А я заеду к вам сюда завтра. Надеюсь, все будет готово?» «Не извольте беспокоиться», — слегка саркастически пробормотал я. Не знаю, кем был муж моей клиентки, но слежка за ней велась добротно. Даже слишком добротно. Одна девятка с тонированными стеклами болталась метрах в 20 от ее подъезда. Внутри машины явно кто-то сидел. Под окнами клиентши, они выходят на противоположную от подъезда сторону, назойливо маячила какая-то личность. К тому же поблизости торчал фургон, весь облепленный рекламой Блендомеда, Хэдден Шолдерса, Аса и Тайда. Возможно, внутри пряталась тетя Ася. Но зачем тогда в машине затемнили стекла? Я вошел в подъезд клиентки. Она проживала в панельной девятиэтажке. Поднялся на последний этаж. Дверь на чердак была закрыта на замок. Я поработал отмычкой и вскрыл его. Проверил. Дверца легко открывалась. Я замаскировал следы своего взлома. Затем спустился вниз, вышел на улицу и посетил крайний подъезд того же дома. Меня надежно укрывали телогрейка и чемоданчик с инструментами. Вылитый сантехник. А сантехников никто никогда не замечает до тех пор, пока не начинает течь унитаз. В подъезде я опять поднялся на самый верх и проделал аналогичную операцию. Заглянул на чердак, осмотрелся. Кажется, ничто не помешает нам с клиентшей совершить небольшую прогулку а-ля «Малыш и Карлсон». Будем надеяться, что бдительные жильцы не успеют до субботы заметить следов взлома. Ну а если заметят, на всякий случай на дело снова захвачу с собой отмычки. Дама снова появилась у меня в офисе в пятницу. «Вы готовы?» — с порога спросила она. «Я — да. А вы?» «А мне-то как готовиться?» «Изменить внешность, надеть парик, очки, шарф. Ну, вам, женщинам, видней. И еще. Куда конкретно мы едем?» «Это имеет значение?» «Имеет. Надо же мне рассчитать время». Она секунду поколебалась. «У меня встреча в 14:00 на стрелке Москвы-реки у памятника Петру». «Тогда я заеду за вами ровно в 13:00, — сказал я. «Пожалуйста, соберитесь к моему приезду, задерните шторы, приготовьте еще 500 баксов. Без 5 часов откройте входную дверь, чтобы я не трезвонил. Оставьте включенным телевизор и ни о чем со мной не говорите». «Вы думаете, он прослушивает квартиру?» — нервно спросила она. «Всякое бывает», — уклончиво ответил я. «Мерзавец!» — резко проговорила она. Полагаю, клиентка имела в виду мужа. Круто повернулась и бросила. «До завтра!» И стремительно покинула мой офис. В тот день, в пятницу, я совершил еще несколько звонков и к вечеру понял, что к завтрашнему приключению я вполне готов. Не такая уж тяжкая работа ради 1000 американских долларов. Мы разыграли все как по нотам. В 13:00 я вошел в квартиру клиентки. Дверь была предусмотрительно открыта. Она ждала меня. В руках она держала увесистую дамскую сумку. Я с трудом узнал даму. Впрочем, не думаю, чтобы в таком прикиде ее смог бы идентифицировать муж или даже любовник. Она надела рыжий парик, огромные очки, замоталась шарфом. Я на секунду позавидовал ее возлюбленному. Ради него ей было не жаль уродовать себя и тратить 1000 долларов на оплату моих услуг. Мы тихо покинули квартиру и поднялись на последний этаж. Я первым забрался по лесенке, ведущей на чердак. Замок на дверце был по-прежнему открыт. Жильцы и местные участковые не прошли мой тест на бдительность. Я распахнул дверь на чердак. Женщина стояла внизу у лесенки. Я прошептал: «Давайте сумку». Она замешкалась. «Давайте, вам же будет удобней», — поторопил я. Она протянула мне свою нелегкую сумку. Я влез на чердак. Клиентка начала подниматься по лесенке вслед за мной. В этот момент от моего неловкого движения чердачная дверца упала и захлопнулась перед самым ее носом. Я остался один в темноте чердака и на всякий случай наступил на дверцу сверху. Я быстро осмотрел на ощупь содержимое сумки. Нашел там то, что думал найти. Сошел с дверцы, распахнул ее, помог клиентке влезть на чердак. «Ну и медведь же вы!» — злобно прошептала она. «Сори!» — также шепотом отвечал я. Мы очутились внутри пыльного и темного чердака. Сюда выходили лифтовые моторы. Парочка из них ревела. Вращались огромные колеса. Я взял клиентшу за руку. Мы побежали к крайнему подъезду. «Осторожнее, не испачкайтесь, кругом пылище!» — бросил я. Я заботился не только о ее красоте. Не нужно, чтобы она выглядела подозрительно, когда мы будем покидать дом. Дверца, ведущая с чердака в крайний подъезд, также оставалась незапертой. Я с натугой распахнул ее, пропустил вперед даму, вылез сам и захлопнул дверку. Спустя 3 минуты мы уже выходили из чужого подъезда. Рядом была припаркована моя «восьмерочка» с усиленным движком. Мы забрались внутрь авто, я завел мотор и медленно, без суеты, отъехал. Когда мы выехали на улицу, я посмотрел в зеркало заднего вида. Погони не наблюдалось. Я ехал к месту встречи кружным путем. Пару раз, на всякий случай, проскакивал на желтый. Никакой слежки не заметил. Кажется, условия контракта мной были выполнены. Без 2:05 я припарковал свою «восьмерку» ровно в том месте, где пожелала клиентша. На стрелке Москвы-реки, рядом с чугунным звероподобным Петром. В полуоткрытые окна машины свистел холодный ветер. На секунду показалось, что рядом раскинулось море, и значит, Петр недаром стоит здесь, у штурвала железного корабля. Вокруг не было ни души. Окрестности чугунного чудища вообще самое безлюдное место в Москве. «Где же ваш друг?» — спросил я клиентшу. «Он скоро подъедет», — пробормотала она. «Я выйду». «Прикажете получить оставшиеся 500?» — повернулся я к клиентше. «Да-да, сейчас», — — проговорила она и полезла в сумку. Я на секунду расслабился. «Быстро и легко зарабатывают частные детективы штуку баксов», — подумалось мне. «Так бы каждый день!» Когда я снова повернул голову к клиентше, мне в лицо смотрело дуло пистолета. «Спасибо тебе, Паша», — сквозь зубы проговорила она. «А теперь руки положи на руль. Ключ оставь в зажигании. Медленно вылезай и отойди на 5 метров». Я послушно положил руки на руль и проговорил, глядя в пространство. Грабеж, незаконное хранение огнестрельного оружия, по совокупности, 8 лет. «Заткнись и выходи!» Я пожал плечами и вышел. Отошел от машины на требуемое расстояние. Она, продолжая держать меня на мушке, перебралась на водительское кресло. Захлопнула дверцу машины. Взревел мотор. Моя восьмерка сорвалась с места. «Интересно», — подумал я, — «выстрелила бы она, если бы я заортачился?» Мой вопрос имел чисто теоретическое значение. Обойма ее пистолета лежала у меня во внутреннем кармане куртки. Моя восьмерочка, ведомая преступницей, удалялась по набережной в сторону Крымского моста. Я смотрел ей вслед. Отчего-то у меня было предчувствие, что я скоро снова увижу ее. Предчувствие меня не обмануло. На завтра я сидел в баре за коктейлем «Б-52». Могу же я расслабиться в воскресенье? У телевизора над стойкой был выключен звук. Шли криминальные новости. Вдруг на экране явилась моя машина. Ее бы я узнал из миллиарда. Моя восьмерочка стояла в каком-то лесочке. Неподалеку был припаркован «Форд Торос» с дипломатическими номерами. Съемка велась скрытой камерой. Изображение было черно-белым. Вот дверь моей машинки распахнулась, из нее вышла клиентка. Восьмерочку мою она, стерва, не закрыла и быстро пошла, почти побежала к Форду. Подошла, взялась за дверцу, и вдруг откуда ни возьмись набежали спортивные ребята в штатском, заломили ей руки, окружили плотным кольцом. На экране появился титр «Оперативная съемка ФСБ». Вытащить в ресторан моего старшего товарища, полковника Ходосевича, мне стоило огромных трудов. Весит Валерий Петрович центнер с толстым хвостиком и потому вообще не любит выходить из дому. Но как бы вы на моем месте поступили с теми $500, что вручила мне хитрая клиентка? Сдавать их как улику? Глупо. А покупать что-то на эти деньги тоже не хотелось. Обновка будет все время напоминать мне, как хрупкая женщина, причем под угрозой пистолета, угнала моего любимого железного коня. Так что оставалось одно — пропить эти баксы в компании хорошего человека. Наш обед с Валерием Петровичем, мы отправились в трактир «Черная кошка». Удался. Полковник Ходосевич покушать любил, и я видел, что огромная свиная нога с горой гречневой каши пришлась ему по вкусу. Между делом мы распили бутылочку недешевого красного бордо, и языки у нас обоих развязались. «Ну, и когда ты догадался?» — покровительственно спросил меня полковник Ходосевич, когда принесли кофе. Полковником КГБ Ходосевич был в прошлой жизни. Он уже давно на пенсии. Но КГБшники, как известно, никогда не порывают всех ниточек, связывающих их с родным ведомством. А мы давно работаем с полковником в одной упряжке. Я поставляю ему информацию о мерзавцах, интересных его конторе, а он временами снабжает меня всякими разными сведениями, полезными моим клиентам. «Я заподозрил, что дело нечисто», — сказал я, когда увидел, что она живет в панельной 9-этажке, и когда заметил, как плотно ее пасут. Шутка ли, на 2 машинах плюс пара человек на своих 2, да еще и телефон прослушивают. Почему же, — подумал я, — ее муж-бизнесмен тратится не на нормальную квартиру, а на такую мощную слежку? Полковник поощрительно покивал мне. Я продолжил. Тем же вечером я навел по своим каналам справки об этой семье. Знакомые в налоговой инспекции мне сказали, что муж ее и в самом деле числился бизнесменом. Да вот только в годовом балансе его фирмы значатся сплошные нули. А по информации из пенсионного фонда, в его компании зарегистрировано только 2 сотрудника, и их суммарный пенсионный взнос за год составляет 0 рублей 0 копеек. «С такими доходами, — подумал я, — не то что за женой, за котом не уследишь». «Приемлемо», — скупо в духе Нира Вульфа похвалил меня полковник. «А потом я позвонил в другое место», — улыбнулся я в ответ, «и выяснил, что моя клиентка служит, оказывается, в Институте ядерных исследований, заведует лабораторией, допуск у нее вплоть до работ особой важности». Вот почему она не хотела говорить, где работает. И от кофе все время отказывалась. Наверное, не желала, чтобы ее увидела моя секретарша. Ну а когда все это сложилось, тогда уж мне пришлось позвонить вам, Валерий Петрович. Полковник, запихнув в себя огромный кусок шоколадного торта, проговорил с набитым ртом. «Ахаха, ты хапался хихлетом». Я понял его вопрос как «А когда ты разобрался с пистолетом?» и пожал плечами. «На чердаке». Я как бы нечаянно захлопнул перед ней дверцу, и пока она торчала там, внизу, обшарил сумку. Честно говоря, в тот момент я думал, что напрасно перестраховываюсь. Но, слава богу, проверил и успел ее пушечку разрядить. Вдруг со страху она бы выстрелила. «Кстати, обойму мне сдавать?» Ходосевич благодушно махнул рукой. «Оставь, мол, свой трофей себе». «Но что-то дамочка пошла в разнос», — продолжил я, прихлебывая кофеек. Видать, земля горела под ее ногами. План, как она уйдет за кордон, был у них, похоже, подготовлен заранее. И встреча с теми, кто ее собирался вывозить, тоже была назначена давно. Вот только от комитетской слежки ей одной, без помощников, оторваться было бы невозможно. Она меня и выбрала, чтобы я помог ей в темную. «Чем же именно ты ей приглянулся?» — спросил полковник. «Мало ли в Москве охранных агентств». «Все дело в моих... арендодателях», — усмехнулся я. «Я снимаю офис в институте «Атомэнергопроект», а в этой конторе она запросто могла бывать по службе. И без всяких подозрений. Ну а приехав в наше здание, по пути заскочила ко мне». Полковник Ходосевич улыбнулся. «Вот что значит снимать офис, где попало». «Скажите, Валерий Петрович», — поинтересовался я, «а на кого она работала? На американцев? На немцев? На англичан?» «А тебе не все равно?» — благодушно проговорил толстяк. «Конечно, не все равно. Должен же я знать, кто платит сегодня за обед. Чей, так сказать, налогоплательщик?» «Главное, не наш», — благодушно усмехнулся сытый полковник.